В далеких от человеческого жилья местах, в лесной чаще, живет горностай. Небольшой зверек, чуть крупнее белки, но характер у него совсем не беличий. Горностай — хищник, ловкий, удачливый. И на земле охотится, и на деревьях. Мышей ловит, за птицами гоняется. Рябчики, куропатки, ох, как горностаи боятся. Летом и зимой у горностая охотничий сезон. Сидит зверек в буреломе, прислушивается. Вот под снегом шуршит кто-то. Юрк! Нырнул горностай в снег и вылез с добычей. Не успела мышка от него убежать. Зимой горностай заметить трудно. Он весь белый, только кончик хвоста остается черным. Летом шерсть у зверька сверху коричневая, а снизу остается белой. Горностай любит заросли, устраивает свой дом в укромных местах. Там и детеныши выводит. А вот заяц-русак совсем наоборот. Простор любит. Как припустит со всех ног по чистому полю. Попробуй его догони. Чемпион по бегу среди лесных жителей. Эй, Йоцкий Жович, давай с тобой на перегонки побегаем. Но, заяц, скажешь тоже, да какой же я тебе соперник? Я сделаю 10 шагов, а ты это расстояние одним прыжком осилишь. Нет, поищи кого-нибудь другого. Значит, боишься. А что это ты вдруг надумал со мной соревноваться? Хотел похвалиться, как я быстро бегаю. Тогда лучше с зайцем-беляком побегай. Но... Как-никак вы вроде бы друг на друга похожи. Уши длинные, хвост короткий. О, это еще как сказать. Что мне беляк? Я крупнее его. У меня уши и хвост длиннее. Да хвост мой, к тому же, сверху, вот, посмотри, черный, а у него нет. Но все равно он похож на тебя. Попробуй отличи вас летом, у обоих шерстка одинаковая. А про зиму ты забыл? Он зимой белый, а я такой же, как сейчас. Ну, чего не знаю, того не знаю. Зимой я сплю, поэтому зайца в белой шубе никогда не видел. Ну, мне пора, то проговорю с тобой, и ягод не соберу. А когда же мы с тобой на перегонки бегать будем? Ну, ты как-нибудь в следующий раз. До свидания. До свидания. Поскакал заяц дальше, ноги быстрые, летит, как на крыльях. Но это только так говорится. По-настоящему заяц не то что летать, на дерево влезть и то не сможет. Но есть у зайца дальний родственник, тоже из грызунов. Он и по деревьям, как белка, лазает, и даже летает. Да-да, этого зверька так и зовут Летяга. Правда, крыльев у него нет, но это не беда. Заберется летяга на дерево, на самую верхушку, а слезать неохота. До соседнего дерева допрыгнуть нельзя, а долететь можно. Прицелится зверек, сильно оттолкнется от ветки, и вот уже летит над полянкой маленький живой планерчик. Сидела как-то на елке синица. Вдруг рядом, откуда ни возьмись, плюх, пушистый комок. Метнулась синица в сторону. Думала, хищник какой. Ох, и напугала же ты, летяга. Чуть сердце у меня не выскочило. Ой, не обижайся на меня, пожалуйста. Я нечаянно хотела подальше пролететь, да немножко не рассчитала. И как это у тебя получается? Кто бы мог подумать, что зверь может так хорошо летать? Это очень просто. Весь секрет в том, что у меня вдоль тела между передними и задними ногами перепонка. Видишь? О, как это интересно! При перелете с дерева на дерево я расставлю ноги в стороны и лечу на своих крыльях, а пушистый хвост использую для торможения при посадке. Ой, а куда же ты так спешила? Дом бежала смотреть, жилище себе ищу. Так я тебе могу в этом помочь. Только что в нашем лесу дятел оставил хорошее дупло. Спасибо, но мне уже свое дупло предложила белка. Ой. Вот его-то я и хотела побыстрее увидеть. Ой, как хорошо. А когда новоселье праздновать будешь? Ой, как только наберу побольше почек, семян, грибов да ягод, так сразу и приглашу в гости. Ой. Я полетела. Пока! Пока! Пока! Летает летяга с дерева на дерево, никого не обижает. А внизу на поляне лиса. Зверь совсем не безобидный, особенно для мышей. Учует мышиный запах и давай землю рыть, мышиные норки раскапывать. Ой, беда! Забежал мышонок в норку к своему другу, забился в уголочек и поджал свой длинный в маленьких чешуйках хвост. Ты что дрожишь? Тебя кто-нибудь напугал? Там лиса! Мы погибли! Не бойся, за мной! Друг повел мышонка по ходам, которые сам вырыл, и выстелил стебельками трав и листьями. Через некоторое время они были уже далеко от той норы, которую лиса разгребала лапами. А ты боялся? Мы мыши хитрые. Недаром у нас на груди между передними лапками желто-красное пятно, словно медаль повешена. Говорят, мой дедушка не то что лисе, коту на шею колокольчик повесил. Ходит кот и звенит колокольчиком. Не догадывается, что мыши его всюду слышат и успевают от него убежать. Ой, ой, слышишь? Ой, лиса идет по нашему следу. Ой, что нам теперь делать? Как что? Бежать, конечно. Не ждать же, когда рыжая плутовка сцапает. И не мешкая, мышата бросились прочь. Да, трудная у мышей жизнь. Много у них врагов, хищников, зверей и птиц. И хорек, и лиса, и сова, и ястреб. Это в лесу. А в деревне первый враг, конечно, кошка. Говорят, будто люди завели кошку, чтобы от мышей избавиться. Уж больно много вреда от них в хозяйстве. В поле и в огороде урожай портят. В кладовке все продукты на зубок пробуют мышки-воришки. В общем, много охотников весь мышиный род истребить. Да только вряд ли просто это можно сделать. Мало того, что мышку поймать непросто. Ловкий, чуткий зверек. Прятаться хорошо умеет. Но главная у мышей сила – это их плодовитость. Мышиные детки, мышата, растут не по дням, а по часам. День-другой, глядишь, уже не мышонок, а взрослая мышь. А им на смену новый выводок появился. Так и растет мышиное племя.